бьет высоко в сердце. В солнечный сумме открылась дверца. Кто я, где я, даже Джа не знает толком. Струится солнечная речка. Это Абая, может быть, Нева. В ее глазах чужого неба синева. В ее ушах золото колечки. Кто я, где я, Россия или Эфиопия? Я, кто я, где я, Россия или пульс, глоток спиртного, солнечный ёрш, а может Телла, солнечной сетью поймать хотела. Кто я, Амхара, а может Ява, посевы солнечного сорга. Это Гандер, а может Питер, в его камнях его хранитель. В его пыли плетется время долго. Кто я? Где я, Россия или Эфиопия? Я, кто я, где я, Россия или Россия или Эфиопия? Я, кто я, где я, Россия или...